Глава 4. В память о Битлз. Часть 1. Выйдя со станции и шагая по торговой улице, Коска Ваку чувствовал, как в груди растет раздражение. Все, как он и ожидал. Город пришел в упадок. Один за другим приезжали чужаки. Обустраивались здесь. Магазины возле станции процветали. Это было в 70-е. Однако 4 десятка лет — срок немалый. Сменилась эпоха. В маленьких городках все больше бросались в глаза лавки с закрытыми рольставнями. С чего бы этому городу стать исключением? Он шел не спеша, сравнивая то, что было перед глазами, с пейзажами, которые сохранились в памяти. Казалось, воспоминания потускнели. Но стоило приехать сюда, многие мелочи неожиданно ярко вспыхивали в мозгу. Он сам этому удивился. Конечно, город не мог оставаться неизменным. Рыбная лавка, куда мать часто ходила за покупками, исчезла. Кажется, она называлась Уомацу. Дочерна загоревший хозяин всегда бодро зазывал покупателей с порога. «Госпожа, сегодня превосходные устрицы. Не купите, пожалеете. Вы обязательно должны угостить ими супруга». Интересно, что с этой лавкой? Он помнил разговоры про сына наследника, но смутно. Может, перепутал с кем-то? Некоторое время Коска продолжал идти по торговой улице. Потом, вроде бы узнав место, свернул направо. Он не был уверен, что сразу попадет туда, куда нужно. Теперь он шагал по сумрачной улочке. Фонари есть, но горят не все. После прошлогоднего землетрясения по всей Японии требуют экономить электроэнергию. Речь о крупном землетрясении и цунами 2011 года, когда авария на АЭС Фукусима привела к дефициту электроэнергии в стране из-за особенностей системы электроснабжения и внедрения жестких мер экономии. Если хотя бы видно, куда ступаешь, следовательно, света достаточно. Коска показалось, что дома стоят гораздо теснее, чем в его детстве. Ему помнилось, что когда он учился в начальных классах, жители с воодушевлением говорили о каком-то плане развития. Одноклассники радовались. «Нам кинотеатр построят». Видимо, план сработал. А затем пришла экономика мыльного пузыря. Возможно, город стал популярным в качестве спального района Токио. Улочка, по которой он шел, уперлась в Т-образный перекресток. Он не удивился. Наоборот, память сразу подсказала путь. Коска повернул направо. Скоро дорога начала плавно подниматься вверх. Это он тоже помнил. Вот-вот должен показаться тот магазинчик. Если, конечно, информация не окажется враньем. Коска шел, глядя под ноги. Стоило бы, конечно, смотреть вперед, чтобы не тратить время и заранее убедиться, на месте магазин или нет. Но он все-таки тащился, не поднимая глаз, страшась разочарования. Цеплялся за надежду, что в объявлении не соврали. Наконец, он остановился. Понял, что дошел до цели. Он ведь столько раз ходил по этой дороге. Коска взглянул вперед, а затем сделал глубокий вдох и с силой выдохнул. Магазин никуда не делся. Тысячи мелочей. Та самая лавка, которая так сильно повлияла на его судьбу. Он медленно подошел поближе. Буквы на вывеске закоптились, не прочитать. Рольставни заржавели. Но здание стоит, будто ждет Коска. Он посмотрел на часы. Еще нет 11. Слишком рано. Он огляделся. Вокруг никого. И не похоже, что в доме кто-то живет. Можно ли доверять интернету? Там безопаснее никому не верить. Однако для чего кому-то распускать ложные слухи, используя название лавки Намия? Об этом месте знает всего несколько человек. Он решил еще немного осмотреться. К тому же письмо пока не написано. Если уж он решил участвовать в этом странном мероприятии, надо идти до конца, иначе какой смысл? Он повернул обратно. Миновал жилые дома и вновь вышел на торговую улицу у станции. Почти все магазины уже закрылись. Он надеялся отыскать какой-нибудь семейный ресторан, который не закрывается на ночь, но тщетно. Зато обнаружил круглосуточный магазин и зашел туда. Нужно было кое-что купить. Он набрал товаров в отделе канцелярии и понес их на кассу, где стоял молодой мужчина. «Нет ли поблизости какого-нибудь ресторанчика, чтобы работал допоздна? «Может, рюмочная?» — спросил он, расплатившись. «Чуть дальше есть несколько. Правда, я туда не хожу», — грубовато ответил продавец. «Да, ну спасибо». Выйдя из магазина, он прошел немного и действительно обнаружил несколько небольших питейных заведений и закусочных. Не похоже было, что они процветают. Наверное, сюда заглядывают только хозяева здешних жилавок. Но, увидев вывеску на одном из них, он остановился. Бар Фаб Фо. Мимо такого не пройдешь. Он открыл темную, почти черного цвета дверь и заглянул внутрь. Прямо перед ним стояли два столика. В глубине — стойка. На высоком табурете сидела женщина в черном платье без рукавов. Короткая стрижка боб. Увидев, что больше никого нет, он решил, что это хозяйка. Женщина повернула к нему удивленное лицо. «Вы к нам?» Ей было 40 с небольшим. Типичное японское лицо. «Да, или я уже опоздал?» Женщина с улыбкой слезла со стула. «Ни в коем случае. Мы работаем как минимум до 12. Тогда налейте мне стаканчик». Коска зашел внутрь и сел у края стойки. «Не обязательно забиваться в угол», усмехнувшись, сказала хозяйка и подала ему влажную салфетку. «Думаю, сегодня больше никого не будет». «Ничего. Я просто хотел кое-что сделать, пока буду пить». Взяв салфетку, он вытер руки и лицо. «И что же?» «Так, по мелочи», — уклонился он от ответа. Объяснять было слишком сложно. Женщина не стала допытываться. «Ясно. Что ж, мешать не буду. Можете спокойно заниматься своим делом. Что будете пить?» «Пожалуй, пиво. Темное есть?» «Гиннес подойдет?» «Вполне». Она присела и скрылась за стойкой. Видимо, там стоял холодильник. Появилась бутылка Гиннеса. Хозяйка открыла крышку и налила темную жидкость в стакан-тумблер. Наливала она мастерски. Кремовая пена поднялась на пару сантиметров. Коска сделал хороший глоток и вытер губы тыльной стороной ладони. На языке чувствовалась характерная горечь. «Не хотите присоединиться ко мне?» «Благодарю». Женщина поставила перед Коска тарелку с орешками. Достала небольшой стакан и тоже налила себе темного пива. «С вашего позволения». «Прошу», — ответил Коске и вынул содержимое пакета, которое принес из магазина. Там оказались почтовая бумага и ручка. Он разложил все это на стойке. Женщина с удивлением посмотрела на него. «Письмо будете писать?» «Да, что-то вроде». Она кивнула с пониманием и пересела чуть подальше. Видимо, не хотела его стеснять. Коска отпил еще глоток Гиннеса и оглядел заведение. Для забегаловки в городе, знавшем лучшие времена, оно выглядело довольно прилично. Стулья и столы простые, но элегантные. На стенах висели плакаты и рисунки, изображающие четверых парней, самых известных людей в мире 40 с лишним лет назад. Было и изображение желтой подводной лодки в стиле поп-арт. Фаб-фо — сокращение от «фабулус-фо». «Великолепная четверка». Так по-другому называли Битлз. «Ваш бар посвящен музыке Битлз?» — спросил Коска. Хозяйка слегка пожала плечами. «В какой-то степени. Мы этим привлекаем посетителей». Он присвистнул и снова обвел заведение взглядом. На стене висел жидкокристаллический экран. Ему стало интересно, что из Битлз там обычно крутят. Наверное, «Hard Day's Night» или «Help». Вряд ли в этом городишке найдутся неизвестные записи, которых он не видел. «Но ведь ваше поколение, наверное, не очень хорошо знает Битлз». Она опять пожала плечами. «Вовсе нет. Когда я пошла в среднюю школу, они всего пару лет как распались. Среди моих одноклассников они были очень популярны. Мы собирались, слушали их музыку, обсуждали». Коска посмотрел на женщину. «Женщинам, конечно, невежливо задавать такие вопросы». Она сразу поняла, что он хочет сказать, и улыбнулась. «В моем возрасте уже не обращают на это внимания. Я родилась в год кабана». В Японии очень популярен 12-летний животный цикл. Поскольку примерный промежуток времени ясен, Битлз распались в 1970 году. Поступившей в среднюю школу героини в 1972 году должно быть примерно 12-13 лет. Героиня, по сути, точно называет свой возраст. В данном случае год кабана — 1959 год. «Кабана, значит?» — Коска моргнул. «Вы всего на 2 года младше меня». Невозможно было поверить, что ей больше 50. «Правда? Вы так молодо выглядите?» — сказала она. «Только из вежливости, конечно». «Я тоже подумал, что вы моложе», — пробормотал Коска. Хозяйка протянула ему визитную карточку. На ней значилось «Эрико Харагути». «Вы ведь не местный, верно? По работе приехали?» Он заколебался, не зная, что сказать. Ничего подходящего в голову не пришло. «Не по работе. Вернулся в родные места. Я тут когда-то жил. 40 лет назад». «В самом деле?» Женщина вытаращила глаза. «Так, может, мы встречались?» «Вполне возможно». Коска глотнул еще пиво. «Кстати, а почему у вас музыка не играет?» «Ой, простите. Самый популярный диск подойдет?» «Все равно». Хозяйка вернулась за стойку и включила аппарат. Почти сразу же из динамика на стене послышалось знакомое вступление. «Love me too». Бутылка Гиннесса опустела быстро. Он заказал вторую. «А вы помните, как Битлз приезжали в Японию?» Она отрицательно покачала головой и сморщилась. «Вроде бы я видела их по телевизору, но, возможно, это ложная память. Брат и его друзья рассказывали, так что, наверное, мне просто кажется, что я это помню». Коска кивнул. «А вы помните?» «Так, чуть-чуть. Я ведь тоже был маленький, но точно видел своими глазами. Помню, как смотрел, в записи, конечно, как они вышли из самолета, сели в Кадиллак, ехали в Токио по скоростной дороге. Конечно, о том, что это Кадиллак, я узнал гораздо позже. И о том, что на заднем плане тогда проигрывали «Мистер Мунлайт». «Мистер Мунлайт», — повторила женщина. «Это ведь не их песня». «Да, просто она стала популярной в Японии как раз после этого. Так что многие думают, что ее написали Битлз». Невольно загорячившись, заговорил он и сразу осекся, сжал губы. Давненько он не приходил в такое возбуждение от этой темы. «Хорошее было время», — сказала хозяйка. «Точно». Коска осушил свой стакан и снова налил себе пиво. Его мысли вернулись на 40 с лишним лет назад.